Частица Бога? Думаю, что мой дилетантизм будет всего очевиднее именно в этой главе, где я должен буду вскользь, очень поверхностно, коснуться серьезнейших философских и теологических материй. Глубоко погружаться в них я не могу, и по недостатку образования, и по нежеланию отклоняться от нити исследования. Но в то же время нельзя не упомянуть перекрестье дорог, на которые, уже миновав его, я продолжаю оглядываться с щемящим сердцем. Под перекрестьем дорог я имею в виду два направления философии, из века в век пытавшейся объяснить стремление человека к духовному развитию, то есть, согласно предложенной мной терминологии, к аристономии. Человеческая мысль устаревает очень медленно. Сочинения великих философов прежних эпох, если перевод не эксплуатирует архаичность лексики, воспринимаются так, словно текст написан нашими современниками, бьющимися над теми же проблемами, что и мы. В сущности, Бергсон или Хайдеггер не так уж далеко продвинулись в осмыслении главных вопросов бытия по сравнению с античными мудрецами. Разве что несколько углубили борозды, распаханные на этом поле еще Платоном, Аристотелем и Эпикуром. Так обстоит дело и в вопросе об эволюции человека. Со времен Древней Греции существуют две концепции аристономического импульса нашей души. Я уже писал, что большинство философов употребляли термин «человеческое достоинство». Первое из них – идеалистическое – объясняет это возвышенное устремление промыслом некоего высшего существа, поместившего в нашу душу частицу себя, благотворное семя, из которого может произрасти дивный цветок человеческого совершенства. Мыслители этого направления могут быть разделены на теистов, утверждающих, что Бог не только посадил это семя, но и продолжает управлять его созреванием, и деистов, которые сводят роль Творца лишь к осеменению души, возлагая всю ответственность за дальнейший рост на человека. Я буду называть этот идеалистический взгляд на происхождение и эволюцию аристономии теогенистским, а его приверженцев – теогенистами. Вторая концепция понятием «Бог» не оперирует, а исходит из того, что чувство достоинства – возникает и развивается в человеческом сознании само собой, под воздействием внутренних и внешних обстоятельств. Эту школу я назову авторкистской, поскольку она рассматривает человека как существо совершенно автономное. В самом упрощенном виде главное различие между двумя концепциями можно сформулировать так. В своем стремлении к аристономии теогенисты в большей или меньшей степени уповают на Бога, автаркисты – только на человека. Позднее я объясню, почему я стою на автаркистской позиции. Но в данной главе я намерен изложить доводы теогенистов, к числу которых относится целая плеяда лучших, благороднейших умов человечества. Причем сделаю это с сочувствием и даже завистью, о которой я уже упоминал в предисловии к трактату. Я никогда не был религиозен, но в то же время не мог и полностью пренебречь аргументами веры, как это делают многие мыслители XIX и XX веков. В иные моменты без мысли о том, что Бог и высшая справедливость, возможно, все-таки существуют, моя бы жизнь была невыносимой. Я намерен проследить развитие теогенистского взгляда на аристономию не в полном охвате. Это потребовало бы многотомного исследования, а выборочно, по нескольким вехам, которые представляются мне самыми важными. Начать нужно с этической теории Платона, верившего в ремесленника Демиурга, сотворившего Вселенную, и в рациональную мировую душу. Душа человека, частица этой мировой души, такая же бессмертная и возвышенная, обретается в голове. Есть и другая душа, смертная, которая поделена на две части – благородную, что живет в груди, и низменную, что находится в чреве. Душа, писал философ, — это колесница, в которую запряжены две крылатые лошади. Одна благонравная и прекрасная, вторая уродливая и строптивая, препятствующая вознице достичь царства совершенства. Наивысшим благом для человека Платон считал эйдемонию, достижение счастья, под каковым понимается внутренняя гармония и добродетельность, то есть та же аристономия. Но для Платона истинная эйдемония – уподобление демиургу. «Человек не равен Богу, – говорит философ, – но может сделать себя богоподобным». В этом кратком тезисе содержится главная идея всего последующего теогенизма. Эволюция души – это постепенное увеличение доли божественного за счет подавления человеческого, которое воспринимается как синоним всего животного, низменного. Поскольку потребности и запросы тела влекут за собой пристрастие к порокам, плоть нужно усмирять и держать под контролем, утверждал Платон. Однако, принадлежа к чувственной эллинской культуре, он нигде не называет тело источником зла, снисходительно относясь к искусству, комфорту и заботе о здоровье. Аскетизм должен быть умеренным, чтобы не нарушать законов гармонии и симметрии. Враждебное отношение к телесности. Умерщвление плоти стало одним из лозунгов теогенизма в более поздние христианские времена. Объяснялось это, с одной стороны, тем, что эта религия выросла из секты мучеников и страстотерпцев, а с другой – общим падением стандарта бытовой культуры и жизненных удобств. Европа словно на целое тысячелетие отступила назад в своем развитии, как умственном, так и физическом, то есть материальном. Платонова частица мировой души стала почитаться не просто самым важным, но единственно существенным компонентом человеческого устройства, вплоть до полного пренебрежения запросами разума и тела. Загадка возвышенного элемента души, не исчезнувшего даже в самые глухие века, казалась мыслителем непостижимо прекрасной. Святой Августин, самый прославленный из светочей западнохристианской теологии, восклицает: «Как же люди отправляются в путь, чтобы восхититься горными вершинами, грозными морскими волнами, океанскими просторами, блужданиями звезд, но при этом оставляют в небрежении самих себя? Это эпоха кризиса общественных структур, краха рациональности, всего человеческого, что во времена античности казалось таким прочным. Надежду на лучшее и ответ на все вопросы бытия христианские вероучители находят лишь в Боге. Пока человек пытается жить, опираясь лишь на свои силы, без божественной благодати его освобождающей, он добыча греха, пишет Августин. Все же у человека всегда есть силы верить в своего Спасителя и в свободном волении достичь благодати». Вот как изменилась Платонова формула эйдемонии в интерпретации средневековой схоластики. Идея человеческого достоинства была далека от смысла, который придается этому понятию сегодня. Люди имели право на уважительные к себе отношения только потому, что каждый из них нес в себе имаго Деи – образ Божий. Вплоть до зрелого Ренессанса и зарождения идеи гуманизма теогенистский взгляд на развитие души никем не оспаривался и сомнению не подвергался. Да это было бы и небезопасно. Однако по мере общественного развития начала оттаивать и свобода мысли. Поначалу очень робко, а затем все смелее зазвучал голос сторонников противоположной стороны, автаркистов. Это вызвало ответную реакцию в теогенистском лагере. Я имею в виду не полицейские или инквизиционные меры. В них, разумеется, недостатка не было. А реакцию интеллектуальную. Оппонирование пошло мыслителям идеалистического направления на пользу. Заставило их проверить, переоценить и частично пересмотреть свои аргументы, приспосабливая их к возросшим потребностям ума. Наиболее убедительным из теогенистов этого периода, мне кажется, Блез Паскаль. Однако, прежде чем описать его вклад в волнующую меня дискуссию, я должен хотя бы коротко изложить воззрение Рене Декарта, ибо блестящие выпады Паскаля в значительной степени были ответом на теорию основателя картезианства. Старший современник Паскаля, Декарт, вовсе не являлся ни авторкистом, ни атеистом. Он целиком вышел из идеалистического направления философии и даже вывел собственные доказательства существования Бога. Однако революционность Декартова учения состоит в том, что Божье существование доказывается логическим образом, то есть аргументами не веры, а разума. Иными словами, есть Бог или его нет, зависело от того, сумеет ли разум Декарта доказать себе этот факт. Подобная постановка вопроса для религиозного сознания XVII века была сама по себе возмутительна. Основа мировоззрения – сомнение во всем, включая всю существовавшую доселе схоластическую традицию. Причину картезианского переворота в философии следует искать в эпохальных открытиях науки. Галилей доказал, что вращение Солнца вокруг Земли, нечто, казавшееся людям несомненным и очевидным, является заблуждением, зрительным обманом. Если так, в чем же тогда вообще можно быть уверенным? Это потрясение породило множество самых разных сомнений. Тогда-то впервые и покачнулась, чтобы больше не обрести твердой почвы под ногами, христианская вера. Отныне именно сомнение стало главным движителем человеческой мысли. Разум Декарта не хотел отказываться от веры, но желал верить не слепо, а зряче. И философ отлично справился с поставленной задачей. Существование Всевышнего было логически доказано. В дальнейшем эту линию продолжит и разовьет Кант. Мы сознаем свое несовершенство лишь от того, что в нас заложена идея некоего совершенного существа, пишет Декарт. Откуда взялась эта идея, вполне твердая и определенная? Только от самого совершенного существа. Иное невозможно. Но убедив себя в том, что Бог есть, Декарт снимает с Всевышнего ответственность за человеческий духовный рост, цель которого имеет явственно аристономические черты. Солидарность наша с другими существами и всем миром, зависимость от них и необходимость жертв общему благу. Достигать этого идеала человеку предлагается своими силами, без Бога. Исходным пунктом картезианской теории познания является самодостоверность сознания, декартовская «мыслю, следовательно, существую». У разума, если правильно им пользоваться, нет пределов. Мистические прорывы, внушенные свыше, озарения, откровения, Декартом в расчет не берутся. Эта теория вся выстроена на принципе, осуждаемом августинианством, ибо призывает именно что опираться на свои силы и не рассчитывать на божественную благодать. В скептицизме и рациоцентризме Декарта ощущается окрепшая уверенность человека в своих способностях, некое внутреннее взросление. Теогенист Паскаль, усматривавший, небезосновательно, в декартовской гордыне разума опасность для религии, проявил себя очень сильным полемистом, чьи аргументы поныне сохраняют свое значение и влияние на умы. Этому в немалой степени способствует магия личности французского ученого. Вся история его недолгой, красиво прожитой жизни, словно бы подтверждающей искренность и весомость паскалевских убеждений. Примечательно, что в раннюю пору Паскаль, блестящий юный математик, которого по нынешним представлениям следовало бы считать вундеркиндом, Свято верил во всемогущество разума, однако впоследствии совершенно изменил этому взгляду. Как известно, этот переворот совершился из-за мистического потрясения, пережитого ученым однажды ночью в возрасте 31 года. Сам он называл этот опыт озарением. Придя в себя после видения, Паскаль наскоро записал самую суть на кусочки пергамента, который зашил в одежду и до самой смерти носил на себе как амулет. Этот документ так и вошел в историю под названием «Амулет Паскаля». Я приведу текст записи полностью. Год милостью Божией, 1654, понедельник, 23 ноября, в день святого Климента, мученика и папы и других мучеников, приблизительно с 10 часов вечера до 12:30, усопший. Бог Авраама, Исаака, Иакова, но не Бог философов и ученых. Достоверность, чувство, радость, мир. Бог Иисуса Христа. Твой Бог будет моим Богом. Забвение мира и всего, кроме Бога. Его можно найти лишь путями, указанными в Евангелии. Величие человеческой души. Праведный Отец, мир тебя не знал, но я тебя знал. Радость, радость, радость. Слезы радостей. Я отделился от него. Покинули меня источники живой воды. Боже мой, покинешь ли меня? Я не отделился от него навеки. Иисус Христос, Иисус Христос. Я от него отделился, я бежал от него, распял его, отрекся. Да не отделюсь от него никогда. Он сохраняется лишь путями, преподанными в Евангелии. Отречение от мира полное и сладостное. Полное подчинение Христу и моему духовному начальнику. Вечная радость за один день труда на земле. Да не забуду твоих заповедей. Аминь. Это заклинание означает безоговорочную капитуляцию разума перед верой. Ключевой, безусловно, является строчка. Бог Авраама, Исаака, Иакова, но не Бог философов и ученых. Паскаль действительно совершенно перестал заниматься наукой, почитая эти умственные упражнения греховными. Один единственный раз сделал исключение, написав математический трактат, но лишь для того, чтобы отвлечься от зубной боли. Все его рассуждения отныне посвящены теме взаимоотношений человека с Богом. Современный психолог или психиатр, несомненно, объяснит это преображение сугубо физиологическими причинами. Паскаль мучительно и неизлечимо болен. После смерти в строении его черепа и состоянии мозга обнаружено множество патологий. Как известно, он умер, не дожив до 40, но выглядел дряхлым стариком. Однако нас интересует не причины случившейся с ученым революции, а его доводы, безусловно, заслуживающие уважения и внимания. Этот переворот в сознании не был совсем уж неожиданным. Паскаль, собственно, всегда был искренне верующим и глубоко религиозным человеком, но до той поры разграничивал область веры с областью знания. Его сестра пишет, что Блез никогда не одобрял вольнодумцев, считающих, будто человеческий разум выше всего на свете, и оттого не понимающих сути веры. Но одно дело – признавать ограниченность разума, и совсем другое – объявлять на него запрет. Самому Паскалю это давалось очень нелегко. Он был вынужден прибегать к весьма оригинальной самоцензуре мыслительного процесса. Он часто носил под одеждой железный пояс с шипами, и всякий раз, когда в голову приходила какая-нибудь небожественная мысль, надавливал на этот обруч, чтобы острия впивались в тело. Случай Паскаля, вероятно, следует расценивать как первую паническую реакцию теогенистской философии на пробудившиеся сомнения в божественном происхождении сущего. Подвергать себя таким ограничениям и запретам можно только от страха перед своеволием собственного рассудка, который может не весь куда увести. Религиозная доктрина Паскаля представляется мне панегириком заурядности, ибо сводит величие человеческой души к тому, чтобы она знала свое место и не умничала. Истинное величие, истинное достоинство возможно обрести только в вере, утверждает Паскаль. Он пишет: «Кто познал Бога, но не познал своего горестного ничтожества, тот впадает в гордыню. Кто познал все свое горестное ничтожество, но не познал Бога, тот впадает в отчаяние. Кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в нем мы явственно видим и Бога, и наше собственное горестное ничтожество». Чрезвычайно язвительные шпильки вонзает Паскаль в рациоцентризм Декарта. Все достоинство человека в его способности мыслить. Ну, а сами эти мысли, что о них можно сказать? Да чего же они глупы? Здесь имеется в виду, что глупа, неблагопристойна мысль, если она не касается Бога. Итак, все наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас, отнюдь не пространство и время, в которых мы ничто. Постараемся же мыслить благопристойно. В этом основа нравственности, призывает Паскаль. И с ним невозможно не согласиться, если, конечно, не сводить благопристойность к одним лишь благочестивым рассуждениям. Повторяя давний христианский тезис о возвышенном и низменном в человеке, философ говорит: человеческую натуру можно рассматривать двояко. Исходя из конечной цели существования человека, и тогда он возвышен и ни с чем не сравним, или исходя из обычных присущих ему свойств, как мы судим о лошади или собаке по обычным присущим им свойствам, и тогда человек низок и отвратителен. Именно это утверждение всегда смущало меня в традиционном христианском учении. Непоколебимая убежденность в низменности и греховности всего физиологического. И, кстати говоря, что такого уж отвратительного в свойствах собаки и лошади или человека? Примечательно, что Паскалю при всей его самоотреченной смиренности принадлежит одно из самых высокомерно-гуманистических заявлений, подобных которому не найдешь и у Декарта. «Человек всего лишь тростник», слабейший из творений природы, но он тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся вселенная. Довольно дуновение ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила вселенная, человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью, и что он слабее вселенной, а она ничего не сознает». В XVIII столетии испуг теогенистов перед собственным рассудком сначала смягчается, а потом вовсе проходит. Появляется доктрина рационального богословия, призванная вслед за Декартом, а не Паскалем, привести веру и разум к согласию. Лучше всего это удалось Иммануилу Канту, который не случайно почитается создателем современной концепции человеческого достоинства. Основа кантовой этики состоит в том, чтобы верить в Бога, не самоуничижаясь, не теряя уважения к себе и ко всему человечеству. До некоторой степени духовный путь кёнигсбергского мудреца повторяет дорогу Паскаля. От сугубо рационалистической натурфилософии к теогенизму. Из всей сложной многокомпонентной системы Канта применительно к теме моего исследования значим только один аспект – учение о человечности.